Как важно не по букве закона исполнить нам служение, которое Бог нам верил. Как это серьезно, как это нужно. Я помню, мне на пути встречались братья, которые так вот меня нежно и обличили, и поверили, и так как-то так обходительно, и проблемы не создавали. Хотя мне было очень стыдно, очень стыдно. Позвольте пример привести, о чем я говорю. Это было в 60-м году. Я заранее уже в 68-м году знаком был с Храповым Николаем Петровичем. Устраивали молодежное общение, а он нам был подспорою. Уходил я в отпуск, ездил в Ташкент, в чем-то советовался с ним. Он писал некоторые документы, стихотворения. В 60-м году, например, молодежное общение было. Он написал стихотворение, впервые прозвучало «Привет вам, Христово, цветущее племя». В 60-м году написал специально для молодежи. В 73-м году только лишь мелодия появилась. И так я с ним был очень близок. Когда на него возбудили уголовное дело, по делу пошел я. И меня вызывали, в прокуратуру вызывали. А я первый раз в жизни в прокуратуре. Знаете ли вы Храпова? Ну, знаю, конечно, знаю. А как вы его знаете? Ну, я бывал у него там. То есть, на себя сейчас думаю, какой ты болтливый, какой у тебя язык длинный. Но это за себя сейчас говорю. А тогда первый раз в прокуратуру мальчишка попал. В Ленинграде-то вы с Храповым встречались? Нет, не встречался. Но я слыхал за него. А что вы слыхали? Я слыхал, что он в 49-м году был в Ленинграде, в горном институте. Там он курсы проходил, там вот собирались они на квартире, и беседы были. Я в простоте сердечной. Все записывали. Я везде подписался, там все правда, все хорошо. А потом... Меня должны были судить вместе с Храповым. Я уже решил жениться. И жена мне положительный ответ, согласие дала через письмо. Она жила в другом городе. И это письмо попало в прокуратуру при обыске. И они из этого письма поняли, что я уже жених. Прокурор говорит, знаешь что, ты женишься, и всякая дурь из головы твоей выйдет. Так что мы тебя судить не будем. И меня из дела убрали. Ну, а Храпов, когда знакомился с делами-то, и видел все мои показания, чего я говорил, как говорил. И вот мы в Ташкенте с ним встречаемся при освобождении. На следующий день я у него переночевал. И вот он, за столом мы сидим, и вот он мне говорит, ну, Мишенька, болтливый ты, ой-ой-ой. А я говорю, а что? Ну, скажи, ну, зачем ты говоришь? Да, я слыхал, что я... Он в горном институте там занимался и был на квартире у Васинских там и так далее. Ты же не был там, не был. Ну зачем ты говоришь? Ну нет, не видал в Ленинграде и все. Ой, я, говорит, читал твои показания и думал, вот святая простота. А мог бы сказать, ой, молодой предатель, вот где раковая опухоль начинается. Ну и дальше, вы понимаете? По-разному можно было бы развивать это, да? И вместе помолились Богу. Я что-то понял, что сумел понять. Ну, думаю, что много понял. И это для меня урок на всю жизнь. Нет, для меня урок не просто, как надо у следователя вести себя. Нет, это другой вопрос. А как надо... нежно к душам подходить, которые в эти ситуации попали. Вот я о чем говорю. Скажу вам, прошли года. Начались 90-е года. Мой сын подал заявление, чтобы представили дело отца, чтобы ознакомиться с ним уголовным делом. Ему разрешили. Он идет в прокуратуру, чтобы знакомиться с моими делами. Подходит ко мне и говорит, бабочка, завтра я буду знакомиться со всем тем, какие ты показания давал, под чем подписывался. Ты мне заранее скажи, к чему мне готовиться. Если мне стыдно будет, ты мне сейчас скажи, потому что я все равно все увижу. Я говорю, сыночек, ничего я тебе не скажу. Давай договоримся, ты завтра работай в прокуратуре, а вечерком мы встретимся, и ты скажи свои впечатления. Вот и все. Он когда пришел вечерком уже улыбается и говорит: я никак не ожидал, что так можно вести себя на следствии, как ты. А что у меня там было? Меня научила встреча с Храповым, вот что там было. И навсегда, и все 4 срока так было. И все последующие встречи, когда был на допросах. Следователь начинает: давайте начнем допрос. Ну, в Киеве вы были там когда? Я говорю: начальник, давайте с вами договоримся. То, что я арестован, вы имеете основания содержать меня под стражей? Да, имеем. Какие? У нас достаточно улик и материалов, чтобы вас взять под арест. Если у вас достаточно, вот и судите меня. Зачем же я буду вам помогать и меня судить? Если вы меня арестовали, значит, у вас есть все основания на это, и ни одного слова я вам не скажу. Не потому, что я не доверяю вам. Понимаю, что вы хороший человек. Добросовестно исполняйте то, что вам поручено. И мне бы хотелось не нарушить наши взаимоотношения, когда мы встретимся на воле, чтобы имели самые добрые отношения. Но меня, прошу вас, ни о чем не спрашивайте, потому что я вам ничего не скажу. Вообще ничего не скажу. Считайте, что меня здесь нет. И вот каждый раз, когда начинался допрос, вот у меня так: ответов нет, ответов нет, ответов нет. Ну и все. А я вам скажу, начало вот этих всех моих вопросов-ответов положил Храпов Николай Петрович, когда так любезно он зафиксировал мои первые ошибки, как я вел себя на допросах. Неважно, братья, не беда, когда кто ошибается. Беда, когда не поправляешь эти ошибки, значит, не будет и исправления. Вот в чем беда. Вы знаете, мне долго нельзя было понять это место. Праведник 7 раз упадет и встанет. Ну какой же он праведник, когда 7 раз упадет, скажите? Праведник тот, который не падает. А то 7 раз, не 2, не 3, а очень часто. Суть-то вся в том, что если он 7 раз упал, значит, 7 раз поднялся. Вы понимаете? Это ж невозможно второй раз упасть, если первый раз не поднялся. Вы понимаете? Значит, этому человеку настолько неуютно, когда он падает. Милые, помогите, опять не бодрствовал, помогите. И вот так вот 7 раз. И Бог все протягивает и протягивает руку. Когда приезжал в Ташкент, я всегда останавливался у Храпова Николая Петровича. Другие адреса тоже знал, но мне приятно было у него остаться. Если его дома нету, 6 детей у него, есть с кем заниматься. Как-то в воскресенье, в субботу я у него переночевал, в воскресенье идем на собрание. Дождь был, погода нехорошая. Николай Петрович говорит жене Елизавете Андреевне: ну, тебе придется дома остаться. Куда малышей? По дождю, по грязи? Ну, конечно, идите сами. И вдруг калитка открывается, и входит одна сестричка. Ей 20 лет всего, этой сестре. Николай Петрович обрадовался, а эта сестра приходит иногда к ним по воскресеньям, чтобы заниматься с детьми, а всех родителей отпускать на собрание. Это ее служение. И каждое воскресенье, вот сегодня пришла к Храпову, прошлое воскресенье к кому-то другому многодетному, позапрошлое воскресенье к кому-то другому многодетному, и вот его очередь. Так обрадовалась Елизавета Андреевна, оставила все пеленки и распашонки, и вместе пошли на собрание. По дороге, а там с полчаса надо идти пешком. Идем пешком. Николай Петрович мне рассказывает такую картину. Это, говорит, удивительная сестра, чудо-сестра. Таких редко-редко бывает в каком-нибудь собрании встретишь. Приведу, говорит, пример. Вот сестра Раечка, Рая, это которая сестра 20-летняя. Рая стоит после собрания. Одни подходят, другие подходят. Ну, подходит одна бабушка и говорит: «Раечка, милая, ой, Слово Божие говорит, приду на землю, найду ли веру на земле? Ты уже не помню, в какое воскресенье утром не ходишь на собрание. Я понимаю, тебе 20 лет, тебе спать хочется. Понимаю тебя, понимаю. Но и вот начинает выговаривать ей, как нужно себя хоронить. А я, говорит, стою спиною и все слушаю. Думаю, так хотелось повернуться и сестричке сказать, какое у Рай служение. Но я не торопился. Меня интересовало, что Рай скажет. Рая выслушала бабушку и говорит: «Дорогая сестра, я благодарю вас, что вы так внимательны и замечаете, когда на собрании нет у меня. Молитесь обо мне». Все. Никаких разговоров не было. Мне так хотелось повернуться и сказать: «Если бы вы были такой, как сестра Рая». Как хорошо, когда мы не торопимся себя защищать. Когда Господь говорит, дает оценку, верный раб, он знает цену этой верности.